Пришла из соседней комнаты Лада и сказала невесело: «Ничего. Ни в карманах, ни за подкладкой, ни даже в свитерах. Ничего». «Что же это за японский пакет?» — пробормотала Александра. «Может, от фотографий?» «Мань, ты не помнишь никаких пакетов от фотографий? Они вроде бывают японские». «Да нет у меня никаких японских фотографий», — всхлипывая, с трудом выговорила Маша. «И своих фотографий он мне не показывал. Я видела только ту, что висит у него в кабинете, где он с папой Римским. Когда мы только познакомились, он приносил мне ее, хотел похвастаться. Я тогда решила, что он больной», и Маша засмеялась сквозь слезы. «А в квартире ты у него была?» — сердито спросила Лада. Она всегда сердилась, когда чего-то не понимала или переживала слишком сильно. «Да у него дом за городом, а не квартира», — сказала Маша. «Была, конечно, у меня даже ключи есть, хотя я никогда туда без него не ездила». «Беспорядок», — пробормотала Александра, — «беспорядок. Кавардак, хаос, свалка, помойка, месиво, бардак». «Ты чего, Сань?» — с тревогой спросила Маша. «Ты о чем?» «Не мешай», — приказала Александра и даже глаза закрыла. «Я пытаюсь придумать, чем можно заменить слово «беспорядок». Что-то такое, мне кажется...» «Что?» — шепотом спросила Лада. «Сейчас еще раз. Беспорядок, бардак, свалка, помойка, куча мусора. Ах, черт!» Она легла щекой на прохладную поверхность стола. Прямо перед ее носом было Ванькино письмо и пепельница с дымящейся сигаретой. Что-то ускользало от нее, что-то такое, о чем она уже догадалась, но только никак не могла ухватить это, осознать. Нечто подобное с ней уже было. Совсем недавно в каком-то важном разговоре она точно так же пыталась выловить что-то очень существенное. То ли слово, то ли фразу, царапнувшую сознание, и ничего у нее не получилось. А сейчас? Девицы сидели по обе стороны от нее, не смея отдохнуть. «Беспорядок», — снова забормотала она. «Грязь, мусор, помойка, свалка, бардак. Ах, черт!» Внезапно что-то прояснилось у нее в голове, будто расступился туман, и горная вершина, только что казавшаяся неопределенным расплывчатым пятном, обозначилась отчетливо и ясно. Александра открыла глаза и выпрямилась. «Что?» — шепотом спросила Лада. «Что ты придумала?» «Бардачок». Торжественно и скромно, с осознанием собственной победы, произнесла Александра. «Бардачок в машине. Мань, вспомни, был у вас разговор про бардачок?» «Бардачок?» — рассеянно переспросила Маша. «Ну, кажется, был когда-то. И вроде действительно я ругалась, потому что он сунул туда ключи от дома, и потом мы их никак не могли найти. Мы выгребли оттуда всю помойку, и на самом дне оказались ключи». «Вот», — заорала Александра, — «вот оно! Пакет в машине, в бардачке, понимаете, тупицы? Где его машина?» «Саня, ты гениальнейшая из женщин!» — одобрительно завопила Лада. «Настоящий мастер работы со словом! Где его машина, Мань?» «В гараже, на даче», — сказала Маша. Происходящее она воспринимала с некоторым опозданием и недоверием. «Ключи есть?» «Да есть, кажется». Маша оглянулась по сторонам, как бы в поисках ключей. Они все на одной связке. «Там и от гаража, наверное?» «Вот кто истинная миссис Марпл!» — вновь провозгласила импульсивная Лада, но Александра, окрыленная своей победой, на грубую лесть не поддалась. «Маша, а у него одна машина?» — спросила она, подумав. «У него десятка, не очень новая, и Тойота, недавно купленная, джип. Он все мечтал, что купит джип и поедет со мной в какую-то псковскую деревню карасей ловить и в бане париться». «Ну, только не рыдай», — предупредила Лада. «Вот тебе и японский пакет», — заключила Александра. «То, что мы ищем в бардачке, в Тойоте, если я не ошибаюсь. Тойота — это японская машина?» «Господи, как здесь пусто», — пробормотала Лада, сворачивая на проселок. Ее очаровательная, ярко-красная Хонда, очень похожая на нее саму, обиженно ревела, преодолевая раскисшую от вчерашнего